Через пару дней перед нами замаячили горы, а еще 3 дня спустя мы подобрались к ним вплотную. Здесь, в предгорьях, приютился древний и довольно большой поселок, в котором, как утверждал Ларт, жил старый и могущественный маг. Легиар очень надеялся, что старик знает о третьей силе больше, чем мы. Гостиницы в поселке не было, и не мудрено. Мы были здесь первыми гостями за полгода. Встречали нас радушно, и поселковый староста богатей любезно предоставил в наше распоряжение один из своих 3 домов. Уготованное нам жилище помещалось на околице, у самого горного подножия, в достаточно живописном, на мой взгляд, месте. Пока Ларт, по-прежнему в обличье слуги, командовал нашим размещением, чисткой кареты и кормежкой лошадей, я стоял у калитки и глазел на горы. Мощные массивные изломы вызывали у меня в памяти то образы сказочных зверей, то воспоминания о слоеном торте, а прицепившиеся к ним кое-где чахлые деревца восхищали своей отвагой. Потом я перевел взгляд на горку поменьше, упиравшуюся основанием в дорогу. Увидел, как откуда-то сверху по почти отвесному склону струйкой стекает песок и камушки, и вообразил было, что идет лавина. Но, подняв голову повыше, я убедился, что камни летят из-под ног человека, спокойно спускающегося по тропе, в существование которой мне трудно было поверить. Таким неприступным казался склон. Я задрал голову еще выше и увидел дом. Настоящий дом, прилепившийся к горе, как ласточкино гнездо. Когда я перестал, наконец, удивляться и разглядывать его, спускающийся человек уже спрыгнул со своей тропки на ровную дорогу. Это был мальчишка, щуплый мальчишка лет 13, в когда-то черной, а теперь сильно выгоревшей одежде, с пустой корзинкой под мышкой. Он шел легко, хоть и неторопливо. Лицо его казалось осунувшимся, мрачным и усталым. Мне стало любопытно. Когда он, не глядя, проходил мимо меня, я сделал шаг вперед и хлопнул его по плечу. «Ты отчего же не здороваешься?» Он тяжело поднял на меня глаза. Помолчал, потом спросил медленно. «А кто ты такой, чтоб здороваться?» «Я?» Я расправил плечи. «Я великий маг по имени Дамир». Он смотрел на меня непонимающе. По-видимому, этот забитый сельский мальчик вообще не знал, кто такие маги. «Но волшебник», — объяснил я снисходительно. «Чудеса делаю». «Ты?» — спросил он со странным выражением. «Магам следует говорить вы», — сказал я со вздохом. Он вдруг сощурился. «Дурак! Мартышка ты, а не...» Он сделал странное движение бровью, и я вдруг увидел под самым своим носом буро-зеленый кустик какой-то колючей травы. Я не сразу сообразил, что лежу, уткнувшись носом в землю. Главное, я никак не мог понять, как очутился в этом неудобном положении. Трудом поднялся, голова кружилась, и увидел, как мальчишка спокойно уходит по дороге, ведущей в поселок. Я все еще смотрел ему вслед, когда из дома вышел озабоченный Ларт, а с ним румяный мужичок из людей старосты. Мужичок неторопливо, значительно указал на дом, прилепившийся к скале. «Там он жил, хороший был человек, помогал, если что. Жалко». «Плохо дело», — сказал мне Ларт. «Старик-то умер, оказывается». «Умер, умер», — охотно подтвердил мужичок. «А знатный был волшебник, вроде...» Он неуверенно на меня глянул. «Вроде вас». Я поднял голову и посмотрел на дом. «Что ж, никто там не живет?» — спросил Ларт. «Отчего же? Живет. Мальчишка, ученик его иный». Меня передернуло. Взбираться на гору было страшно и очень неудобно. Сыпался песок из-под подошв поднимающегося впереди легиара. Круто задиралась тропа, щекотала в носу мелкая белая пыль. Пальцы метались по гладкому камню и не находили опоры. «Странно, как этот мальчишка ходил тут чуть ли не каждый день?» «Ну, давай же», — подгонял меня Ларт. Глянув по глупости вниз, я охнул и оцепенел, прижавшись к скале в нелепой скрюченной позе. Ларт как тисками ухватил меня за запястье и вытащил на ровную площадку, изрядно исцарапав по дороге о каменный гребешок. Почуяв твердую почву, я осмелился подняться. Мы стояли на круглом каменном пятачке, откуда открывался впечатляющий вид на предгорье и разбросанный в них поселок. Крыши, улочки, дворы — все было как на ладони, и если бы у старого мага была подзорная труба, то он вполне мог бы собирать местные тайны и как бабочек нанизывать их на булавку. А с другой стороны плоской площадки помещался дом. Небольшой, добротный, окруженный крохотным двориком и палисадничком, в котором что-то зеленело. Над входной дверью приколочено было выкованное из железа птичье крыло. Калитки не было, Мы вошли во двор без спроса. Впрочем, и спрашивать-то не у кого было. Мальчишка ушел в поселок с пустой корзинкой. Двор был чисто выметен, в углу лежало на земле несколько поленьев, рядом мучилось в твердой глинистой почве недавно политое деревце, и все. В палисаднике доцветали три чахлые ромашки. «Интересно», — сказал Лард за моей спиной. «Посмотри». Я подошел к нему и посмотрел туда, куда он указывал. В отвесной стене, примыкавшей к пятачку, была выдолблена, похоже, могила. Ее отверстие было намертво закрыто четырехугольным тяжелым камнем, и на камне угадывались очертания все того же крыла. «Мир тебе», — сказал Лард, обращаясь к могиле. «Ты меня должен был помнить, Орлан. Я Легиар. Я шел к тебе, но опоздал». Сухо шуршал ветер по камню. Лард отвернулся. «Посмотрим в даме», — сказал он со вздохом. Я преодолел свою робость, шагнул вслед за ним в темный проем двери. Проходя под железным крылом, я непроизвольно нагнулся. Дом старого мага погружен был в полутьму. Окна прикрывались тяжелыми тканями. В комнатах стояла гнетущая тишина, и в тишине этой наши шаги казались оглушительно громкими. Гостиная служила одновременной библиотекой, тяжелые тома невозмутимо поблескивали позолотой, будто бы ожидая возвращения хозяина. Такой же, как у Ларта, стоял на столе стеклянный глобус с огарком свечки внутри, и пыльный бок его исказил до неузнаваемости мое отражение. Мебель, простая, как в обыкновенном сельском доме, покрыта была сверкающей черной парчой. Во всех комнатах, кроме одной, маленькой, с деревянной кроватью и грубо сколоченным столом, дом был в трауре и носил этот траур со сдержанным достоинством. В комнате, служившей, по-видимому, кабинетом старому волшебнику, Лард поднял край тяжелой ткани, закрывающей окно, и в свете пробившегося сквозь щель вечернего солнца принялся изучать содержимое массивного письменного стола. Я, подавленный темнотой и тишиной, задыхающийся в густом воздухе этого дома, двинулся к выходу и на пороге лицом к лицу столкнулся с мальчишкой. Он прижимал к груди корзинку, в которой лежала буханка хлеба и завернутый во влажную тряпочку кусок сыра. Увидев меня, он переменился в лице, отпрянул и прошипел сквозь зубы. «Отойди! Ладно!» Наверное, я вскрикнул, потому что за моей спиной моментально вырос Лард. Я прочел его присутствие в глазах мальчишки. Готовый уже поквитаться со мной, он вдруг подался назад, сжался в комок и поднял руку, как бы защищаясь. «Отойди, Дамир!» — сказал Лард из-за моей спины. Отодвинул меня рукой и пошел прямо на мальчишку. Тот, пятясь, отступил во двор, споткнувшись на пороге. Лард встал в дверях, под птичьим крылом. «Это мой дом!» — хрипло сказал мальчишка. «Все, что в доме, принадлежит мне! И здесь могила моего учителя! Что вам надо?» «Опусти руку!» — сказал Лард холодно. «Что вам надо?» — выкрикнул мальчишка и поднял дрогнувшую руку еще выше. «Опусти руку в знак того, что ты сдаешься на милость сильнейшего! Разве твой учитель не учил тебя законам и приличиям?» «Вы ворвались в мой дом и говорите о законах?» Мальчишка весь подобрался, как зверек, готовый к прыжку. «Я считаю до трех», — Лард говорил, не повышая голоса. «В поединке у тебя нет шансов. Раз». Я наблюдал за происходившим из-за Лартова плеча и, несмотря на мальчишкины ко мне отношения, сочувствовал ему. Мальчишка тем временем отступил еще, выронил корзинку и изо всех сил сдерживал дрожь в занесенной руке. «Два», — сказал Лард. «Подумай. Твой учитель должен был тебе кое-что рассказать о подобных ситуациях. 2,5». Занесенная грязная рука в последний раз дрогнула, потом ослабела и медленно опустилась. «Хорошо», — кивнул Лард и сразу без перехода наклонился и поднял корзинку, хлеб и сверток с сыром. «Давай войдем в дом». Мальчишка не двинулся с места, подавленный, понурившийся. Легиар взял его за плечо и втолкнул в дверь. Сгущались сумерки. Я развел огонь в холодном пыльном камине, и кабинет старого волшебника стал хоть немножко напоминать людское жилье. Лард сидел, закинув ногу на ногу, в деревянном кресле с подлокотниками. Мальчишку он усадил в такое же кресло напротив. Мне досталась табуретка перед камином. «Ну смотри, что ты делаешь», — говорил Лард вполголоса. «Незнакомый маг. Соперник не по твоим зубам. Прямого нападения нет. Что ты делаешь? Поднимаешь руку для заклинания, что означает, я готов к поединку и сумею с тобой справиться. Так или нет?» чуть слышно отозвался мальчишка. «Что делаю я или что делает кто угодно на моем месте?» «Нападает. Выворачивает тебя наизнанку, пожимает в недоумении плечами и уходит. Правильно?» Мальчишка молчал. «Я тебя не укоряю. Я знал когда-то твоего учителя. Орлан был тонким и умным магом. Он не мог не объяснить тебе таких вещей. Это могло бы стоить тебе жизни». «Он объяснил», — прошептал мальчишка. «А ты забыл?» «Нет! Я увидел, что он...» Тут мальчишка кивнул на меня. «Что он в моем доме и разозлился. А потом увидел вас. И испугался. И не подумал, потому что испугался. Не то чтобы... Просто не смог совладать с собой. Хотел быть сильнее». Лард присвистнул. «Ну, знаешь, я знал только одного парня, который в твоем возрасте хотел быть сильнее. Но он таки был сильнее многих раз и никогда не терял самообладание. Два. И потом он все равно плохо кончил». Легиар замолчал и молчал долго. Мальчишка сидел, сгорбившись, и водил пальцем по шву на своем рукаве. Тени обоих, оживленные горящим камином, плясали на темных стенах. «К делу», — сказал Лард, как бы очнувшись. «Меня зовут Лард Легиар». Мальчишка вздрогнул и удивленно на него уставился. Потом, вспомнив что-то, пробормотал. «Меня зовут Луаян. Или просто Лан, если вам трудно произносить». «Мне не трудно произносить», — одернул его Лард. Тот опустил голову. «Извините». «Вот что, Луаян», — продолжал Лард серьезно. «Я сейчас занят делом, которое считаю важным. Поэтому мы явились в твой дом без спроса, что, конечно, само по себе плохо и недостойно. Я приношу тебе свои извинения. Ты их принимаешь?» Мальчишка проверил, не издеваются ли над ним, кивнул и снова потупился. Лард продолжал. «Я надеялся на встречу с твоим учителем. Но встреча не состоится или состоится позже. Теперь я вынужден надеяться на тебя, понимаешь?» Мальчик кивнул, не поднимая головы. «Как давно ты у него?» — спросил Лард. «Три года. 3 года исполнилось за день до того, как...» Луаян опустил голову еще ниже. «Понимаю», — пробормотал Лард. «Как это случилось, Луаян?» Мальчишка всхлипнул. При первом взгляде на него я не сказал бы, что он вообще способен плакать. А Лард, пожалуй, мог бы и пощадить парня. Ясно же, что он обожал старика и теперь очень переживает. «Орлан был маг из магов», — задумчиво сказал Легиар. «Власть никогда не интересовала его, он искал истину. А это благородное, но неблагодарное занятие. Ему всегда претили отношения сеньор-вассал. Он сторонился меня из-за моего тщеславия. У тебя был достойный учитель, Луаян. Теперь расскажи мне, как он умер». Мальчик прерывисто вздохнул и поднял голову. «Он смотрел в зеркало вот. Он умер, когда колдовал». Стукнуло деревянное кресло. Лард поднялся. Мальчик хотел встать тоже, но Легиар уронил руку ему на плечо и усадил снова. «А что он хотел увидеть в зеркале вот, Луаян?» Мальчишка сжался под его рукой. «Он не говорил мне». Легиар вдруг присел так, что его лицо оказалось на уровне лица сидящего Луаяна. «Вспомни, что он делал за пару дней или недель до смерти? О чем он говорил? Может, его что-то беспокоило?» Мальчишка смотрел, не мигая, Ларту в глаза. «Да, он был сам не свой. Он говорил что-то про завещание». «Первого прорицателя?» «Да». «У него была эта книга?» «Да, но с ней случилось несчастье. Она упала в камин и сгорела». Я заерзал на своем табурете. «Что он о ней говорил?» Продолжал допрашивать Лард. «Что она не лжет, а точнее. Он так и сказал. Завещание не лжет. Огонь». «Что огонь?» «Не помню. Он иногда поминал огонь, когда ворчал». «Хорошо. А в тот день, когда он смотрел в зеркало вот, он был веселый, смеялся и шутил. Ты смотрел с ним?» Сначала да. Потом он меня отправил. Расскажи, как все было. Не пропускай ничего. Был вечер. Он сказал, самое время развести чары. Он всегда так говорил, когда был в хорошем настроении. Взял чашу, она разбилась потом, а ведь была серебряная. Взял чашу, наполнил водой из 5 источников. Тут как раз 5 источников в поселке. И заговорил ее. Я ему помогал. Зеркало вышло, как хрустальное. Сидящий перед мальчишкой Легиар взял его за запястье. Дальше. Дальше. Мы зажгли 3 свечи и стали смотреть. Но видно было не очень хорошо. Какой-то человек шел. Лица не видно, вроде молодой. Потом стало страшно. Знаете, как бывает, когда видишь в зеркале обыкновенную жизнь только по-настоящему. Видишь то, чего люди не замечают, а оно есть. Понимаете? Он вопросительно заглянул Ларду в глаза. Тот кивнул, и мальчик продолжал. Этот человек шел, смеялся, говорил с другими, а оно шло по пятам. Смотрело на него, говорило с ним, но он не понимал, кто с ним говорит. И тогда учитель меня отправил. А потом? Ты лег спать? Нет. Мне было интересно. Я виноват. Я подкрался и смотрел через дырку в портьере. И увидел, как учитель наклонился над зеркалом, как схватился за горло, захрипел. Чаша упала и разбилась. Серебряная чаша. Учитель лежал на полу. Я пытался помочь ему, но у него, наверное, разорвалось сердце. Стало тихо. Невыносимо тихо. Я боялся шелохнуться на своем табурете. «Он умер от страха?» — шепотом спросил Ларт. Мальчишка покачал головой. «Не, он ничего не боялся. Я же говорю, у него сердце разорвалось». Ларт помолчал, потом спросил осторожно. «Ты помнишь, как он выглядел? Тот человек в зеркале. Ты бы его узнал?» «Нет», — вздохнул мальчишка. «Он был один?» «То один, а то с кем-то. С разными людьми». «А оно? На что это было похоже?» «Глаза. Оно смотрело». Я не выдержал и громко со свистом вздохнул. Оба быстро на меня взглянули. Потом Ларт тяжело поднялся и спросил Луаяна. «Кстати, почему ты не взлюбил моего слугу?» «Он врун!» — протянул мальчишка. «Зачем он болтал, что он маг?» «А ты сразу понял, что это не так?» Мальчишка пожал плечами. «За версту!» Всю ночь они вполголоса разговаривали, сблизив головы над письменным столом. Поднимая иногда тяжелые веки, я видел, как Ларт водит пальцем по желтым от времени свиткам, разглаживает их ладонями, что-то объясняет серьезно, как мальчишка доверчиво касается его плеча, задавая непонятные мне вопросы. Они беседовали как равные, и я с горечью сознавал, что мне никогда не вызвать у Ларта такого неподдельного интереса, какой освещает сейчас изнутри его обычно холодные глаза. Два мага говорили на общем языке, а один охламон слушал и не понимал ни слова. Потом ненадолго стало тихо, и мальчишка спросил шепотом. «А правда, что вы когда-то остановили чуму?» Я тут же вынырнул из дремоты. «Мне учитель рассказывал», — пробормотал мальчик, будто смутившись. Ларт не ответил, во всяком случае вслух не ответил. Я снова закрыл глаза. Чума. Я был еще совсем малышом. Окна занавешивались рогожей. Нас, детей, не выпускали на улицу, и дни слились в один долгий бред. А потом чума исчезла внезапно и необъяснимо, и в нашей семье умерли только дядька с женой, разом осиротив моего двоюродного брата, любителя рыбы. «Слушай, Маран», — начал было Ларт, и все мои воспоминания мгновенно оборвались. «А?» — удивился мальчик. Зависла пауза. У меня не осталось сна ни в одном глазу. «То есть Луаян», — проговорил Ларт глухо. «Я хотел сказать Луаян». Стало тихо и очень надолго. Далеко в поселке переругивались собаки. Потом я, наконец, в очередной раз провалился в тяжелый сон и, очнувшись, застал уже совсем другой разговор. «У нее часто болят зубы. Я ей зубную боль заговариваю, а она меня подкармливает», — неторопливо рассказывал мальчишка. «Они все хорошо ко мне относятся. Только вот не принимают всерьез. Ну, это и понятно. Я совсем сопливый был, когда сюда попал». Он добавил что-то совсем тихо, я не разобрал. «А дальше?» — сумрачно спросил Ларт. «Что ты будешь делать дальше?» «Подожду, пока они привыкнут, что я теперь тут хозяин. Подучусь, соберусь силами. Выйду на площадь и вызову гром». «Хочешь, чтобы тебя боялись?» «Нет. Просто пусть они знают, что я уже не ребенок». В голосе мальчишки скользнуло упрямство. «А, усмехнулся Ларт. «Хочешь быть сильнее?» Мальчишка помолчал, потом спросил шепотом. «А разве это плохо?» Снова стало тихо. Они сидели у стола, теперь уже без света. Ларт медленно сказал наконец. «Поедем со мной. Здесь тебе будет слишком трудно». Мальчишка вздохнул, скрипнул креслом и ответил не сразу. «Не могу. Не могу оставить учителя одного».